Она влюблена в вас? Как она влюбилась бы в любого другого своего начальника, неважно в кого, если он знаменит. Мне кажется, она предана вам и могла бы, например, дать ложные показания, чтобы вывести вас из затруднительного положения. Она сделает это без колебаний. Моя жена тоже беседовала с вами. Жена вам рассказала о нашем разговоре, как и Люсиль. Она повторила мне вашу беседу вплоть до мельчайших подробностей. Гуэн говорил о своей жене тем же равнодушным тоном, каким он характеризовал свою ассистентку. В его голосе не чувствовалось ни малейшего тепла. Он констатировал факты и описывал их, не сопровождая их эмоциями. Окружавшие профессора обычные люди должны были восхищаться его простотой. И он не стремился встать в позу, его совсем не беспокоило, сумел ли он произвести на них впечатление. Редко встречаются люди, которые не играли бы роль, даже оставаясь наедине с собой. Большая часть из них нуждается в том, что на них смотрели, чтобы их слушали. Гуэн нет. Он всегда оставался самим собой и не затруднял себе жизнь, скрывая свое мнение. Когда он говорил о Люсиль де Ко, в его словах проявлялось его отношение к своей ассистентке. То, что она принимает за преданность, не что иное, как разновидность тщеславия, потребность постоянно ощущать собственную исключительность. Кто угодно, любая из моих студенток поступила бы так же, как она. Такой поступок делает ее жизнь более интересной, и, несомненно, она вообразила, что я преисполнен благодарности». Если он что-то не уточнял, то лишь потому, что считал Мегре способным это понять, он говорил с ним как равный с равным. Я еще не объяснил, почему позвонил к вам сегодня вечером и попросил прийти. Замечу, кстати, что при всех обстоятельствах хотел с вами познакомиться. Гуэн держался просто, искренне. С тех пор, как они оказались напротив друг друга, он не переставал рассматривать комиссара и не скрывал того, что проявляет интерес к столь любопытному экземпляру человека. Когда мы с женой ужинали, зазвонил телефон. Это была некая уже известная вам особа, та самая госпожа Бро, которая служила у Луизы. Профессор сказал «Луиза», но не «Лулу», и говорил о ней так же просто, как о других, считая ненужными какие-либо объяснения. Госпоже Бро взбрело в голову, что она может шантажировать меня. Без долгих предисловий она перешла к делу, хотя я и не сразу понял смысл ее первой фразы. Она начала так: «Револьвер у меня, господин Гуэн». Я тогда еще спросил себя, о каком револьвере идет речь. «Разрешите мне задать один вопрос? Я в вашем распоряжении». «Вы когда-нибудь встречались с госпожой Бро?» «Не думаю. Луиза мне рассказывала о ней. Она была знакома с этой женщиной еще до того, как я поселил ее здесь. Кажется, довольно-таки курьезная фигура, госпожа Бро. Она несколько раз попадала в тюрьму. Поскольку она работала в квартире Луизы только по утрам, а я не имел обыкновения приходить туда в это время, то я видел в ней просто служанку. Возможно, мы с ней встречались на лестнице». «Можете продолжать». Она поведала мне о том, как в понедельник утром вошла в гостиную, обнаружила на столе револьвер и... Госпожа Бро так и сказала на столе. «Да». Она добавила, что спрятала оружие на лестничной клетке в фаянсовом горшке для цветов. «Ваши люди обыскали квартиру, но не подумали искать там. Весьма хитроумно с ее стороны». Короче говоря, в настоящее время этот револьвер у нее в руках, и она желает вернуть его мне с довольно-таки крупную сумму. — Вернуть? Вам? — Оружие принадлежит мне. — Почему так считаете? — Госпожа Бро дала мне подробное описание и назвала его серийный номер. — Давно вы владеете этим оружием? — 8 или 9 лет. Я ездил оперировать в Бельгию. В те времена я путешествовал чаще, чем теперь. Я посещал тогда даже такие далекие страны, как Индия или Соединенные Штаты. И моя жена не уставала повторять, что боится оставаться одна на несколько дней, а то и недель. В Льеже, в гостинице, где я остановился тогда, в витрине было выставлено оружие бельгийского производства. И у меня возникла мысль о покупке маленького автоматического револьвера. Добавлю, что я не декларировал его на таможне. Мегре улыбнулся. В каком месте хранилось оружие? В ящике моего стола. Именно там несколько месяцев назад я видел его в последний раз. Никогда им не пользовался. Я напрочь позабыл о нем, когда раздался этот звонок.